потому что, хоть вы этого и нисколько не замечаете, но я всегда говорю вам, и к случаю, и без случая, что вы явление, понимаете? А человек должен поверить в то, что он явление. Тогда и другие в это поверят. Я что-то в этом роде читала. Я вас заставлю быть явлением, как бы вы ни кочевряжились. Я вас заставлю взойти на самый верх, на грандиозную высоту, где голова кружится. И там я вам скажу на этой высоте, на этом ветру, я там вам именно и скажу, что я ваша часть, я часть вашего того будущего, я часть вашего гения, вашей славы, вашего, ну, как бы это сказать, как выразить, когда вы, например, будете открывать конгресс хирургов где-нибудь в послевоенном Париже, или Лондоне, или Лиссабоне. «Ого!» — смеясь, — сказал он, и сразу же поморщился, вспомнив Торпентоу и Уорда и смерть родившегося человека. «Действительно, большую высоту вы меня собрались взгромоздить. А вы не шутите!» — резко оборвала она его. «Я бездарный врач. Думаете, не понимаю? Я никакой врач. Но я умна, я женщина. Я настоящая жена такому человеку, как вы. Вы пропадете без меня!» Вдруг безжалостно произнесла она. «Вас сомнут, вас прикончат. Рожек и ножек от вас не оставят. Вы тупым, бездарным профессорам и ничтожеством карьеристам во имя человеческих идей, еще потому что вы решительно по-дурацки нечистолюбивы, вы им всяким приспособленцам-идиотам будете книги писать за благодарность в предисловии или даже в сноске. Вот что с вами будет без меня. Я-то вас уже знаю, я-то нагляделась. А со мной вы в себя поверите. Я вам все наши ночи шептать стану, какой вы, и утром, хоть, ну, часа два-три, вы это должны будете помнить, понятно вам?» «Понятно», — улыбаясь, сказал он. «Но только ведь для этого еще нам пожениться нужно, не правда ли?» «А вы женитесь на мне», — силой сказала она. «Я не гордая, я подожду. В любви, знаете ли, Володечка, только дуры и курицы гордые, и мещанки. Ах, скажите, она скорее умрет, чем пожертвует своей гордостью. Значит, не любит, если горда. Значит, настоящего чувства ни на грош нет. Вот что это значит. Была и я когда-то гордой». Она выпила еще водки, усмехнулась, густой теплый румянец залил ее щеки. «С полковниками и подполковниками, с летчиком одним. Ах, как робел он, и нагличил, и плакал, и с генералом даже, с профессором нашим в институте, девчонка еще совсем. Золотая голова, подлинный ученый». Блестящие глаза ее смотрели словно бы сквозь стеменку в какую-то ей одной видимую даль. Потом она встряхнула головой так сильно, что одна ее коса, темно-каштановая, глянцево-отлива, скользнула по погону за спину, потянулась и сказала: «Знаете, что у вас главное? Внутренняя нравственная независимость. У них, у всех, у моих, никогда этого не было. Было, но до какого-то потолочка, или даже до потолка. Бог знает, что я вам болтаю, а выглядит это лестью. Но я так думаю, и мне надо, чтобы вы все знали. Выпейте, пожалуйста, за мое здоровье хоть раз, ведь все-таки я нынче родилась». Володя потянулся через стол за ее стопкой. Вересова вдруг быстро наклонилась, двумя горячими ладонями стиснула его запястье и приникла губами к его руке. «Бросьте!» — теряясь, — воскликнул он. «Перестаньте же, Вера, Верочка, Вера Николаевна! Невозможно же эдак!» «А вы меня Верухой назовите!» Сквозь набежавшие вдруг слезы попросила она. «Это же не трудно! Или запачкать боитесь?» «Не бойтесь, тут бояться нечего. Подполковник Козырев, небось, ничего с ней не боится». Он дернул руку, она не пустила. «Это глупо», — произнес он, — «и низко». «Нет, это просто как нищенка на церковной паперти. Вот как это. Но я же вам сказала, что я не гордая».